Глава шестая. Классификатор. Герхард Матер, ученый с мировым именем, родился интрасенсом 73 года назад. Но его экстразапас, превращавший нормального человека в супера, способного видеть невидимое и ощущать неощутимое, раскрылся не в младенческом возрасте, а гораздо позже, когда ему исполнилось 46 лет. Именно поэтому ему были свойственны многие пороки человеческой натуры – лень, высокомерие, равнодушие к собственному физическому облику, склонность к философствованию, упрямство, эгоизм. С возрастом эти недостатки немного сгладились. Герхард женился, но детьми так и не обзавелся, а неряшливость его стала притчей во языцах. Зато он научился прислушиваться к чужому мнению и терпеть чужое присутствие. А так как он обладал исключительно мощным интеллектом, окружающие многое ему прощали. Задача, которую поставил перед ним Клим Мальгин, не смутила Герхарда. Он вообще никогда в жизни не пасовал перед проблемами, как житейскими, так и научными. Житейские обходил или вовсе не принимал во внимание, довольствуясь тем, что у него было. Научные же брался решать, независимо от степени их сложности и количества авторитетов, которые до него не смогли ничего сделать с данной темой. Он и раньше с увлечением занимался поисками следов деятельности цивилизации в космосе, из-за чего и стал ведущим специалистом Института внеземных культур. Разработанный им алгоритм позволял с очень высокой степенью достоверности отличать естественные физические процессы от искусственных, инициированных разумными существами. Это он доказал, что планета Орелоух заселена удивительной формой жизни, разумными математическими формулами. И он же доказал их связь с черными людьми, не менее удивительными созданиями орелоунов, представляющими собой квазиживые энергоинформационные аккумуляторы. Когда Матер говорил о наличии разумной жизни на всех этажах здания Вселенной, на уровне элементарных частиц, на макроуровне и на сверхмасштабном мегаплане, он нисколько не преувеличивал и абсолютно не сомневался в своих утверждениях. У него были доказательства. Однако в то время, как его построения были больше теоретическими и основывались на логике взаимосвязей и большом статистическом материале, заявления Мальгина имели другую основу. Клим знал, что жизнь многолика и пронизывает все структурные планы мироздания, а возможности проверить это методологическое построение у него было больше. Тем не менее, Матер с увлечением взялся за решение предложенной задачи, не допуская даже мысли, что может с ней не справиться. Ингбазе на Ван Бисбруке был не того класса, который требовался для работы такого глобального уровня, и Матер рискнул вернуться на Землю, заявился в ИФК, демонтировал интерфейс большого умника, главного Инка-института, и переправил его на Ван Бисбрук. Такая самодеятельность могла повлечь серьезные последствия для беглецов с Земли, так как позволяла службе вычислить похитителя и через него выйти на базу. На этот раз все обошлось. Но везение при таком самоуверенном подходе к делу не могло длиться долго. Жена Герхарда, 48-летняя Гертруда, была женщиной тихой и робкой. Она боготворила мужа и принимала все его суждения и выходки как должное. Она пожурила мужа за рискованное мероприятие, но жаловаться и советоваться с его друзьями не стала, что впоследствии оказалось ошибкой. Но ведь недаром история учит, что женщины, слепо оберегающие любимых, часто становятся причиной их падения и гибели. 10 сентября, уединившись в личной каюте базы, Матер приступил к реализации своего плана. Для начала он систематизировал все имеющиеся у него данные по проблеме обнаружения БРС, больших разумных систем. Таковых было не так уж и много, однако достаточно для того, чтобы сделать вывод – проблема существует. Проявления деятельности этих систем не наблюдались явно, однако для опытного исследователя они были очевидны. Матер разбил большие разумные системы на классы и начал изучать их поведение. К первому классу, проявлявшемуся на внутригалактическом уровне, он причислил сверхновые звезды, квазары и черные дыры, физика которых оперировала законами многомерных пространств. Ко второму классу относились неустойчивые звездные ансамбли экзотических форм, кубоиды и тороиды. Эти ансамбли занимали промежуточное положение между точечными внутригалактическими объектами и, собственно, галактиками. Третий класс составили переходные конструкции, стринг-коллекторы и фрактальные звездные ассоциации типа множества Жюля, объединявшие галактики в геометрически правильные скопления. И, наконец, к четвертому классу БРС Маттер отнес так называемые длинномерные скрытые трещины вакуума и гигантские ячейки пустого пространства, войды, образующие своеобразные пузыри, стенками которых являлись сверхскопления галактик, которые, в свою очередь, образовывали сетчатую структуру Вселенной. Поскольку Мальгин утверждал, что союзниками людей в их борьбе за право существования могут стать любые цивилизации, как человекоподобные, так и негуманоидные, можно было попытаться установить связь с любыми из перечисленных в классификаторе систем. Но Матер проявил терпение, и прежде чем заняться разработкой алгоритма контакта с определенной структурой, попытался рассчитать наиболее адекватного союзника. На это ушло 2 дня. На 3-й день Герхард пришел к выводу, что его сил и возможностей для разработки столь масштабного проекта, как контакт с БРС, не хватит. Да, он был интроценсом и мог воспринять и переработать внушительный объем информации, но не знал, какой вопрос или предложение могут заинтересовать будущего партнера, особенно если этот партнер решал какие-то свои, специфические, далекие от человеческих проблемы. А существа, подобные человеку, сами находились в похожем положении. Их возможности не позволяли остановить экспансию сил, стоящих за черными дырами, не говоря уже об обстановке все убыстряющегося расширения Вселенной. К тому же все цивилизации биологического цикла, достигшие стадии технического прогресса, не смогли преодолеть кризисы социального объединения и исчезли задолго до появления человечества на сцене истории. Многие из них стали своего рода детонаторами рождения таких экзотических объектов космоса, как черные дыры и квазары. Человек по мере освоения космических пространств часто сталкивался со следами деятельности братьев по разуму. Даже в Солнечной системе миллионы лет назад существовали цивилизации на Марсе и на спутниках Юпитера и Сатурна. Но в галактическом рукаве Ориона, которому принадлежало и Солнце, цивилизацию гуманоидного типа, далее разведка землян, не обнаружила. Зато в местах, где они должны были быть, по всем расчетам, находила черные дыры или компактные энергетические источники, объединявшиеся в систему, которую Клим Мальгин называл «Black Hole». На 4-й день Матер снова сбежал на Землю для консультации с коллегами. Он встретился с Ришардом Пачински, теоретиком-универсалистом Пражского научного центра. Затем с Джоном Броснаном и Тосиро Миякавой, работавшими в Евроассоциации физических исследований, а также с профессором Института пограничных физических проблем Клодом Барашенковым, который планировал эксперименты с ЭНСОФом под руководством Ландсберга, бывшего председателя СЭКОНа. Последняя встреча едва не привела ксенопсихолога к беде. Матера узнали соглядатые службы, организовали слежку, и если бы не обойма охраны, опекающая ученого, без его предупреждения Герхард был бы захвачен агентами службы или убит Либеро, охотниками за интросенсами. Его доставили на базу, ошеломленного быстрой сменой ситуации, пресекли попытки возмутиться и потребовать свободы, проводили в каюту Баренца. «Что это такое?» – возопил красный от злости Матер. «Я что, не имею права делать то, что считаю нужным?» Баренц молча достал из бара бутылку марочного коньяку, поднес ученому стопку. Тот поперхнулся, изумленно глядя на голову сопротивления, взял стопку и прогласил коньяк. «Еще?» «Да нет». Матер сморщился, хотел отшвырнуть стаканчик, но сдержался. «Что происходит?» «Присаживайтесь», — спокойно указал на кресло Баренц. «Сел сам. Конечно, вы имеете право делать то, что считаете необходимым, но в определенных пределах. Во всяком случае, вы должны ставить в известность службу безопасности обо всех своих намерениях, особенно если покидаете базу, иначе мы вас потеряем. А теперь рассказывайте, что вам удалось узнать?» Злость и обида Матера улетучились. «Удалось», — пробурчал он, глядя на стакан. «Налейте еще». Баренц налил, подал вместе с ломтиком лайма. Матер сделал глоток, пососал ломтик, окончательно успокоился. «Хороший коньяк, выдержанный. Не знаете, где Клим?» «По-моему, гуляет с женой по местным буеракам». Баренц включил систему обзора, и каюту залил густой красный свет звезды Ван Бисбрука, повисшей над близким горизонтом. «Я о настоящем Мальгине. Он мне не докладывается». «Жаль. Есть что обсудить. Я поискал кое-что в библиотеках и сделал системный анализ потенции разума». «Подождите. Герхард. Сейчас придет Ромашин. Ему тоже хочется послушать вас». «А как вам удалось выследить меня и перехватить на Меркурии?» «Вас трудно не заметить. Хорошо еще, что наши люди сделали это раньше охотников службы». Матер допил коньяк, поудобнее устроился в кресле, перехватил взгляд хозяина каюты. «Устал. И вряд ли я вас обрадую. Как известно, внутри любой малой проблемы сидит большая, которая стремится выбраться оттуда. А уж если речь идет о большой, такой как проблема инфляционного разрыва Вселенной...» Матер махнул рукой. «Но ведь эта проблема не мешает нам жить, не так ли? Даже если угроза большого разрыва реальна. До конца света еще миллиарды лет». Матер усмехнулся, привычно вытер рот тыльной стороной ладони. «Как говорит один мой знакомый, если вы спокойны, а вокруг в панике бегают люди, значит, вы ни хрена не поняли». Баренц тоже усмехнулся. «Вполне допускаю. Не вы один». Пожал плечами ученый, не смущаясь. «Даже мои коллеги, продвинутые в области космологии и нетрадиционной физики, не в состоянии оценить угрозу. А инфляция, между тем, нарастает с ускорением, и до большого разрыва остается не так уж и много времени. Во всяком случае, не 12 миллиардов лет, как нас уверяют академики». В каюту вошел сосредоточенный Игнат Ромашин, поздоровался с Матером, сел напротив. «Ты понимаешь, что своими... походами на Землю рискуешь засветить базу?» «Он уже осознал», — кивнул Баренц. «Обещает предупреждать охрану». «Дай-то Бог! Итак, что мы имеем?» «Мы имеем вмороженный в мироздание системный алгоритм», — ухмыльнулся Матер, «в котором человечеству отводится роль второго плана, роль спускового механизма рождения черной дыры. Поэтому вряд ли нам удастся что-либо изменить в сценарии вершителей, которые и разработали алгоритм». «По-моему, Клим говорил о создании системы, равной по возможностям системе черных дыр. Только тогда мы сможем противопоставить черной силе Блэк-холл силу светлую, сохраняющую жизнь в галактике». «Вы не понимаете. Не надо никому ничего противопоставлять, не надо ни с кем воевать. Система, Блэк-холл – это завтрашний день разума. Это наша смена. Мы и другие действующие ныне лица, ателоиды, черные люди, монтаптеры, не знаю кто еще, суть и исполнители алгоритма смены жизни. Вот и все». Баренц и Ромашин переглянулись. «Хорошо, допустим», — сказал Игнат, сплетя пальцы рук на колени. «Мы чего-то не понимаем, но хотим понять, а главное, хотим спасти цивилизацию, такой, какая она есть. Вселенная полна других звезд, которые можно превращать в черные дыры. Пусть наше солнышко останется прежним, дающим свет и жизнь, таким, как мы». «Сказать, что Вселенная — это всего лишь набор звезд, Все равно, что сказать, будто человек – это всего-навсего набор молекул. Все намного сложнее. Согласен. Однако давай по порядку, Герхард. Что заставило тебя покинуть базу и встречаться с коллегами, несмотря на критическое положение всей нашей организации? Нужно было проконсультироваться. Давай договоримся. Впредь, если тебе понадобятся специалисты для консультации, говори нам, кто именно, и мы будем доставлять их сюда. Хорошо, договорились. Возможно, мне и в самом деле в скором времени опять понадобится кто-нибудь из особо закрытых спецов. Кстати, контакт с Барашенковым высветил любопытные вещи. Команда Ландсберга получила доступ к арсеналам Европейского военного консорциума и запускает теперь военцов вместо МК сверхмощные вакуумные бомбы. При их попадании военцов отмечаются интересные эффекты. А главное, при каждом взрыве военцов как бы подпрыгивает в космос и удаляется от Меркурия по направлению к Солнцу. Баренц и Ромашин снова переглянулись. Ты можешь объяснить, что происходит? Пока нет. Нужны дополнительные данные. Мне вообще не хватает информации по многим вопросам. А связи с земной сетью, откуда я мог бы эту информацию скачать, нет. Будет тебе связь. Инконики подсуетятся и сделают секретную линию. Рассказывай, что еще тебе удалось выяснить. «Я уже говорил, я не бог», — возмутился Матер, — «и даже не Клим Мальгин. Единственное, чего я добился, это составил схему взаимодействия БРС между собой и их влияние на космос. Самые интересные в этом смысле структуры, конечно, кубоиды и воиды». «Начни с микромира. Ты ведь утверждал, что и на этом уровне можно найти союзников». «Микромир нам уже недоступен». «Я был уверен в этом с самого начала», — пожал плечами Ромашин. «В таком случае Клим ошибся», — скривил губы Матер, предложив мне заниматься этой проблемой. «А то все умные, а я погулять вышел». «Спокойно, Герхард», — нахмурился Баренц. «Вас никто не хочет обидеть. Но видение ситуации у нас разное. Почему нам недоступен микромир?» «Потому что этап генерации разума во Вселенной на уровне элементарных частиц давно прошел. Проторазумники, я назвал их протеями, начали обустраивать свою жизнь в те времена, когда возраст Вселенной исчислялся всего лишь десятками секунд. Они подогнали кое-какие физические константы для многократного усложнения форм материи, создали суперстринговую связь, обеспечили преемственность форм движения материи, то, что мы сейчас называем временем». «Ты так уверенно говоришь, будто протеи сами тебе во всем признались», — пошутил Ромашин. «Пойдемте ко мне», — предложил Матер. «Я покажу расчеты, выкладки и схемы взаимодействий». «Мы вам верим», — успокоил ксенопсихолога Баренц, недовольно посмотрев на заместителя. «Продолжайте». Матер пожевал губами, глянул на собеседников с сомнением, будто оценивая их интеллектуальные возможности, но решил не обижаться. «По мере расширения первичного кокона Вселенной суперстринговая связь теряла устойчивость, рвалась, почти все струны скомпактифицировались, остались самые стабильные, реликтовые, разместившиеся по границам гигантских ячеек, воидов. Они объединились в волокна и образовали теперь то, что я называю стринг-фракталами. Очень красивые фигуры, между прочим. Давайте я все-таки принесу ролик». Сделал еще одну попытку показать результаты работы Матер. «Герхард, мы знаем», — начал Ромашин. «Несите», — сказал Баренц. Ксенопсихолог бросился из каюты, воодушевленный согласием начальства. «Потерпи», — недовольно посмотрел на Игната глава сопротивления, — «иначе он не закончит. К тому же мне интересно, что он покажет». «Это плод его фантазии». «Ну не скажи, Мульгина ведь ты не станешь называть фантазером». «А он тоже рассказывал поразительные истории». «Ты веришь в разум электронов?» «Я верю в то, что все наше многоэтажное мироздание пронизано жизнью, в том числе разумной. Одно лишь непонятно, почему разные типы разума не уживаются вместе, почему конфликтуют?» «Это еще надо доказать. По-моему, только люди способны конфликтовать со всеми в силу своей нетерпимости к инакомыслящим и инакоживущим. Фактов подобного антагонизма между иными цивилизациями у нас нет. Мальгин утверждал, что монтаптеры когда-то воевали с галиктами. Разве что. Хотя это требует доказательств». Вернулся Матер, всунул в гнездо вериала иглу компакта. Пейзаж Ван Биспрука побледнел, исчез. На миг стены каюты вернули изначальную плотность и цвет, но тут же превратились в слой тумана и растаяли. Каюту объяла глубокая темнота космоса, пронизанная вуалью галактических скоплений, которые и образовывали сетчато-ячеистую структуру Вселенной. «Вот, демонстрирую», – прозвучал голос Матера. Одна из крохотных световых паутинок ринулась на зрителей, превращаясь в шерстинку, в мохнатую веточку, в перо жар птицы и, наконец, в удивительной красоты сложную геометрическую фигуру, каждая искорка которой представляла собой не звезду, а целую галактику. «Фрактал Мендельброта в наглядном изображении», – важно проговорил Матер, – «структурирован с шагом 0,618, то есть соотношением Фибоначчи, или так называемой пропорцией золотого сечения. Вблизи границ областей возникает конкуренция за обладание приграничным пространством, переход от хаоса к порядку. Это самые старые структуры мироздания, скорее всего, отмирающие. Им по 13,5 миллиардов лет, а на смену им идут вот такие образования. Сетчатая картина галактических скоплений и фрактал Мендельброта исчезли. На их месте возникли две фигуры, сотканные из множества мигающих звездочек – куб и бублик. Кубоид Мазила-1, ближайший к Солнцу, открыт еще в 20 веке. Тороид Перстень Невесты, галактическое скопление волосы Вероники. Роль тороидов в процессе структуризации пространства мне еще непонятна. А вот кубоиды, вакуумные стабилизаторы, это очевидно. Вблизи них градиент давления темной энергии на 4 порядка ниже, что, соответственно, сказывается и на темпах расширения пространства в этом районе. Вообще же скорость расширения континуума в местах расположения кубоидов равна нулю. Так велика и гравитация? Звезды в кубоиде удерживает не гравитация, некая сила, которую я предлагаю назвать белой энергией, влияющей на темпы расширения Вселенной. Но кубоидов пока мало, я насчитал их всего 300, поэтому общий эффект их влияния на инфляционное разбегание несущественен. «Но ведь и системы Блэкхолл пытаются делать то же самое», – хмыкнул Баренц. Да, верно. Однако уровень их влияния гораздо скромнее и не распространяется за границы галактик. К тому же их благие намерения основываются на странной логике, не считающейся с позиции других разумных структур. Почему? Не знаю. Ты же ксенопсихолог. Я не получал черное знание, как Шаламов и Клим. Вот когда кто-нибудь из них соизволит дать мне полный интенсионал по данной проблеме, я смогу ответить на все ваши вопросы. Хорошо, мы поняли, подвел итог беседе Баренц. Что вы предлагаете для решения задачи? Вряд ли мы достучимся до хозяев таких структур, как кубоиды, тороиды, стринг-фракталы, воиды, системы градации плотности вакуума, рассредоточенных в пространстве определенным образом. Не наш уровень. Другое дело, близкие нам по энергетике и психике биоценозы, плазмоиды на поверхности звезд, биосистемы типа планет, устойчивые конфигурации полей и частиц, образующие разумные аттракторы размером с планетарной системы типа солнечной. «Ну, их психика тоже далека от человеческой», – проворчал Ромашин. «К тому же и контакт с ними нам вряд ли доступен. Для полноценных переговоров у нас нет ни средств, ни возможности, ни времени. Если вы дадите мне в помощь пару интрасенсов-космологов, я попытаюсь найти выход из положения. Есть кое-какие идеи. А лучше, если со мной будет работать Аристарх». Баренц покачал головой. «Железовский занят. Пусть хотя бы заглянет ко мне, когда вернется. Он хороший советчик». «Что ж, это, по крайней мере, мы можем вам обещать», – сказал Баренц, вставая. «Работайте и держите нас в курсе дел». Матер забрал иглу компакта, ушел. Баренц кивнул на закрывшуюся дверь. Он справится? Лучшего специалиста у нас нет, мрачно проговорил Ромашин.